«Нравится?» Мы стояли у детской кроватки, одной в ряду многих, и смотрели на человеческого детеныша, который дрыгал всеми четырьмя конечностями. Прекрасное существо, но кажется пока еще совершенно безмозглое. «Ты их непременно такими представлял, когда лепить начал?» «Я их не лепил», — сварливо отозвался я. «Хотя если б лепил, то, конечно, постарался сделать что-нибудь подобное». Гера звонко засмеялась. Ее лицо светилось внутренним светом, лицо покровительницы младенцев в естественной среде обитания. А младенец, посмотрев на нее, дрыгнул ножкой и уверенно заявил: «Гука!» «Я не Гука!» — с напускной строгостью возразила Гера. «Это ты, Гука!» «Геля!» — проблеял детеныш и уставился на меня. Внезапно его глаза расширились, и мне даже почудилась в них искра разума. Повинуясь внезапному порыву, я протянул к нему руку, и он, вцепившись в мой большой палец, восхищенно с радостью узнавания выдохнул: «Тьяна!» «Он помнит», — со вздохом проговорила Гера. «В отличие от взрослых, они еще помнят, кто мы такие. Жалко, что даже эти крохи очень скоро уже забудут о нас. Их некому учить, Прометей. Ты им нужен именно сейчас». «Ты меня соблазняешь», — с упреком проворчал я. «А у нас есть такое право? Сейчас заправляют другие боги, а мы давно покинули гору». «Ну и что? Мы лишились ее могучей поддержки, но то, что нам было даровано изначально, осталось при нас. Ты учитель, Прометей, и ты им нужен». «Ты меня соблазняешь», — повторил я. «Ты меня очень сильно соблазняешь. К тому же на данном этапе я не учитель, а врач, офтальмолог. У меня во Владивостоке практика, и меня ждут больные». «Им ты уже не поможешь. Исцелишь сотню, тысячу человек, и они станут лучше видеть. Но знать они от этого больше не станут. Ты предлагаешь мне бросить врачебную практику? Я предлагаю тебе заняться тем, для чего ты был создан. Это не слишком жестоко по отношению к людям, которые ждут моего возвращения? Подумай сам». Я вспомнил ленивоглазого Геометракиса, который, взяв 200 евро, тут же упрятал меня в обезьянник под абсолютно надуманным предлогом. Если бы он был слепым грабителем, а я имел неосторожность вернуть ему зрение, он, не задумываясь, ограбил бы меня на следующий же день. Потому что работа такая. Просто бизнес, ничего личного. И учить такого чему-нибудь действительно поздно. Способность к восприятию утратилась. А научить бы, ох, как необходимо. В первую очередь, уважать других. Не унижать их достоинства, пользуясь тем, что наделен какой-то властью. Гера права. Начинать нужно с пеленок. Младенец в кроватке внезапно счастливо заржал. Именно заржал, заливисто, как жеребец. Здоровый смех — признак крепкого здоровья, автоматически отметил я и перевел взгляд на Геру. Но я сюда приехал по делу, а дела нужно доводить до конца. «Согласна. Мы поговорим о твоем деле у меня дома, если ты не против провести ночь у богини в отставке». «Ты меня опять соблазняешь?» Ее прямота немного шокировала. Пусть на Олимпе царили довольно свободные нравы, но Гера умудрялась вести там почти добропорядочный образ жизни. «С откровенностью, которой научилась у людей?» «Ах, как плохо ты знаешь тех, кого сам же вылепил!» Она невесело улыбнулась. «Люди обычно не так откровенны, Прометей. И потом, я ведь сказала, провести ночь у отставной богини, а не с отставной богиней. И если ты предпочитаешь ночевать в отеле...» «Нет, конечно нет, отставная богиня — прекрасная компания для бывшего титана». «Вот и прекрасно». Гера вдруг судорожно передернула плечами. «Какие глупые определения, отставная, бывший. Боги и титаны бывшими не бывают. Тигр может потерять все свои зубы, но от этого не перестанет быть тигром».